Демо. Солнышко. Российская поп-музыка 90-х так неистово стремилась к небу, что в итоге дотянулась до солнца и сгорела в его огне. Это, конечно, метафора, но солнышко, пожалуй, самый яркий символ новой эстрады имени канала MTV и переломанного 99-го года. Демо взяли сочетанием невинности и опыта, хваткого коммерческого рейва и трогательно невинного вокала вчерашней студентки Саши Зверевой. Казалось, что клубная энергетика и лихая молодость пришли в мейнстрим навсегда. На деле следующая подобная вспышка случилась только через много лет. Саша Зверева, вокалистка. До демо я училась в ИНИАЗе имени Мориса Торреса. Тогда мне казалось, что мое призвание – это иностранные языки. При этом я слушал радиостанции 106.8, где крутили танцевальную музыку, читал журнал «Птюч». На них все равнялись, потому что других источников информации не было. И как раз по станции 106.8 я неожиданно услышала, что в проект набирают девушек-вокалисток от 18 до 23 лет. Можно сказать, что солнышко выдернуло меня из мечты моих родителей, но я об этом не жалею. Я вполне довольна тем, как сложилась моя жизнь. Созваниваюсь иногда с девчонками, с которыми вместе училась. Так они той же Германии видели в 10 раз меньше, чем я. Когда я в первый раз услышала солнышко, мне, скажем, мягко стало противно. Я такая крутая рейверша, хожу в клубы «Титаник» и «Луч», в курсе последних тенденций, слушаю «Джангл», тут какая-то попсятина голимая. Помню, так и сказала, мне это петь стыдно. И чуть ли не через слезы, через уговоры, меня упросили начать репетировать. Мне тогда еще не была таким профессиональным исполнителем, как теперь, это сейчас я могу сыграть любую эмоцию. А тогда просто записали два варианта, веселый и грустный, и потом все это нарезали кусочками. Например, сначала грустно. Мне было стыдно сделать шаг и побороть свой детский страх. А потом весело. Но мы, как два крыла, всегда должны быть рядом. Так и записали. Клип снимать было тоже сложно. Я там еду в лифте, в шубке распахнутой. И мне надо было так ее распахнуть, чтобы была видна полуобнаженная грудь. Мне говорили: «Сашенька, ну еще миллиметр давай откроем, а?» А я категорически не хотела оголяться. Я всегда была очень скромной. Если вы заметили, у меня нет ни одной откровенной журнальной съемки. Ну, правда, видео моих родов есть в интернете, но это я сама выложила. Просто хотела показать девушкам, как здорово рожать дома. Единственным атрибутом моего благосостояния был мобильный телефон. За всю карьеру я даже квартиры себе не купила. Только какие-то мини-предметы роскоши. Например, телефоны для родителей, холодильник, стиральная машина. Ну и квартиру снимала. И для 18-летней девочки, которая приехала из Подмосковья, съемная хата в Москве – это был вообще крутяк. Я только недавно, когда уже стала мамой, полностью осознала смысл тех песен. Раньше они меня раздражали, а сейчас нет. У нас не так давно был 10-летний юбилей демо, я расплакалась прямо на сцене. Многие артисты открещиваются от своих старых творений, мол, все, что было раньше, это несерьезно и по-детски. Про солнышко я никогда так не скажу. Солнышко – это мой хлебушек, мое маслице, моя икорка. Не было бы этой песни, не было бы и меня, спокойной, уверенной в себе, состоявшейся девочки Саши Зверевой, которая теперь поет сама. Интервью брала Наталья Кострова в 2011 году. Дмитрий Постовалов, автор песни. С солнышком у меня связана большая любовь. К примеру, слова «Я отрываюсь от земли и от тебя на полпути» я так представляю, как в стратосфере души соединяются, независимо от того, в какой точке земного шара находятся. Моя девушка тогда жила в Питере. Отец ее был командиром дивизии подводных лодок на Камчатке, и знакомые оставили ему на Невском проспекте большую квартиру. У нее была собака породы курцхаар, здоровая такая, типа далматинца. Денег было мало, и поэтому собаку преимущественно кормили овсянкой. И всякий раз, когда я приезжал, я заставал одну и ту же картину. Кухня, собака и моя девушка с коробкой овсянки в руках, на которой написано «Солнышко». То есть «Солнышко в руках» — это не метафора, а реальная картинка. Интервью брала Наталья Кострова в 2011 году. Вадим Поляков, продюсер, соавтор текста. Идея песни и слова – это все Дима придумал, я только корректировал и адаптировал, потому что его несло, и он был весь во власти эмоций, а я понимал, что мне потом творчество это надо будет показывать людям, убеждать их, к примеру, взять песню на радио. Убедил. Новый 2000 год мы встречали на гастролях в Алма-Ате, слушали Хит FM, и в программе типа «100 лучших песен века» «Солнышко» было на 9-м месте. Из наших русских артистов мы пропустили только Пугачёва и еще кого-то. Офигели вообще. Всякое было. И плакали на сцене, и от бандитов в Бишкеке убегали на самолет. И у тогдашнего президента Казахстана Назарбаева на Новый год выступали. Из Красноярска в Новосибирск ехали через тайгу ночью 8 часов. Вшестером в четырехместном микроавтобусе. Дорога пустынная, ни одной машины, жутковато. Снаружи минус 40, а у нас в автобусе жара, и все разделись до маек. Если бы машина встала, мы бы все замерзли. В общем, чего только не было. Саша в обмороке падала от усталости. А в Питере концерт устроили в клубе на 2500 человек. А набилось в нее 1004. Люди руки не могли поднять, я все никак понять не мог, почему они поют, но не шевелятся. А сейчас время вирусных роликов. Кумир появился, на него посмотрели, поржали и все. Ошибка многих композиторов-продюсеров, появившихся после нас, была в том, что с первого взгляда все выглядело очень просто. Казалось, что такую группу, как демо, может сделать каждый. Но это была кажущаяся простота. А они завалили рынок таким количеством говна, что случился серьезный кризис. Интервью брала Наталья Кострова в 2011 году.